644. Когда огонь духа напрягает лучи чаши, то притягиваются различные устремления к зерну. Притяжение космических огней притягивает нити синтеза огня. Потому Агни-йог знает, когда лучше притягивать огни пространства, и центры притяжения отвечают вибрациям чаши. Потому чувство знания, напряженного Агни-йога, имеет ключ к сознанию событий.